Наконец все снова затихли. Кто-то, не попросивши рог, сказал: «Может, это он про духов разных?» Ральф поднял рог и вглядывался в сумрак. Всего светлей был бледный берег. Малыши как будто подобрались ближе. Ну да, конечно, сжались в кучку на траве посередке. От порыва ветра разворчались пальмы, и шум резко и заметно врубился в темноту и тишину. Два серых ствола терлись друг о дружку с мерзким скрипом, которого днем не замечал никто. Хрюша взял рог из рук Ральфа. Голос Хрюши звенел негодованием. «Не верю я ни в каких духов!» Джек тоже вскочил, почему-то ужасно злой. «Какое кому дело, во что ты веришь? Жирняй!» «У меня рог!» Послышались звуки схватки. Рог заметался во тьме. «А ну, положь сюда рог!» Ральф бросился их разнимать, получил по животу, вырвал рог из чьих-то рук и сел, задыхаясь. «Ну, хватит этих разговоров про духов. Давайте отложим до утра». Тут вмешался приглушенный и неизвестно чей голос. «Зверь этот, наверное, и есть дух». Собрание будто ветром встряхнуло. «Ну, хватит без очереди говорить», — сказал Ральф. «Если мы не будем соблюдать правила, все наши собрания ни к чему». И снова он осекся. Тщательно составленный план собрания шел на смарку. «Ну, что же мне теперь сказать? Зря я так поздно вас собрал. Давайте проголосуем насчет них, ну, насчет духов, а потом разойдемся и ляжем спать. Мы устали». «Нет. Это ты, Джек?» «Нет, погоди минутку. Сначала я сам скажу. Я лично в духов не верю. Да, по-моему, я в них не верю. А вот думать про них мне противно, особенно в темноте. Но мы же решили вообще разобраться, что к чему». Он поднял рог. «Ну так вот. Значит, давайте разберемся, есть духи или нет». Он запнулся и переждал мгновение, поточнее составляя вопрос. «Кто считает, что духи бывают?» Долго все молчали и не шевелились. Потом Ральф всмотрелся в сумрак и разглядел там руки и сказал скучно: «Ясно. Мир удобопонятный и упорядоченный ускользал куда-то. Раньше все было на месте, и вот и корабль ушел». У него вырвали рог, и голос Хрюша заорал пронзительно: «Я ни за каких задухов не голосовал!» Он рывком повернулся к собранию. «И запомните!» — слышно было, как он топнул ногой. «Кто мы? Люди? Или зверье? Или дикари? Что про нас взрослые скажут? Разбегаемся, свиней убиваем, костер бросаем, а теперь еще вот!» На него надвинулась грозная тень. «А ну заткнись, слизняк жирный!» Завязалась мгновенная стычка, и вверх-вниз задергался мерцающий в темноте рог. Ральф вскочил. «Джек! Джек, рог не у тебя! Дай ему сказать!» На него наплывало лицо Джека. «И ты сам тоже заткнись!» «Да кто ты такой? Сидишь, распоряжаешься! Петь ты не умеешь, охотиться не умеешь!» «Я главный, меня выбрали!» «Подумаешь, выбрали! Дело большое! Только и знаешь приказы дурацкие отдавать. Много ты понимаешь». «Рог у Хрюши». «Ах, Хрюша! Ну и цацкайся со своим любимчиком!» «Джек!» Джек передразнил злобно. «Джек! Джек! Правила!» — крикнул Ральф. «Ты нарушаешь правила!» «Ну и что?» Ральф взял себя в руки. «А то, что кроме правил у нас ничего нет». Но Джек уже орал ему в лицо: «Катись ты со своими правилами! Мы сильные, мы охотники. Если зверь этот есть, мы его выследим. Зажмем в кольцо и будем бить, бить, бить!» И с диким воем выбежал на бледный берег. Тотчас площадка наполнилась беготней, сутолокой, воплями, хохотом.